Чему боялась, Элк тебя успокоил? Если ты так спрашиваешь, ты не заслуживаешь ответа. Отказываешься давать показания. Как же я должен тебя спрашивать? Нежно? Джо, не будь таким пошлым. Я не знала, что ты можешь быть таким пошлым. Я тоже кое-что не знал, голубушка моя. Супружество — это как ганг. Ганг — банда, шайка, английский. Кто болтает, исключается. По меньшей мере, это так нельзя вместе работать. Джо, преступление — это же не работа. Пороком не место с этим словом. Джо рассмеялся. «Ладно, расскажи-ка мне лучше, как же ты хочешь умилостивить призрак Гарольда? За этим-то ты ведь и отправилась, не так ли?» «Да». «Пожалуйста». Тон Джо стал еще саркастичнее, ведь он терзал не только Квинни, но и самого себя. «Это может сделать только Мэри». Когда Квинни произнесла это имя, она старалась проследить за выражением лица Джо. «Мне надо сходить с ней на могилу, и я должна пригласить ее в наш дом, в который она никогда с тех пор не входила, хотя ты как-то сказал, что она будет приходить». «Ну, попытай свое счастье. Из нее получится прекрасный жрец. Я пока в типе, как Ути. Теперь тебе лучше будет спать одной. И ты должна сказать себе, мне не нужны больше никакие другие мужчины, ни священники, ни привидения. Если тебе без таких доверенных не обойтись, и твое сердце время от времени должно изливаться, тогда отправляйся назад к своим родителям. Я сказал, хау». Стоунхорн поднялся и вышел вон. Поднялся и Акута. Квинни молча молила Акута хотя бы о знаке сочувствия, но он не обратил на нее никакого внимания. В деле, которое могло стоить Джо жизни, она нарушила доверие и молчание, и даже Акута не нашел ей оправдания. Квинни осталась одна. Она сделала все то, что как будто бы делала обычно каждый день. Потом вымылась, разделась и улеглась на топчан, на котором она много ночей переживала страх, тревогу и блаженство. Она выключила свет, чтобы в темноте еще больше почувствовать одиночество в этом доме. Повернулась на спину и положила руки на грудь, и тут почувствовала движение под сердцем. Маленький Стоунхорн, конечно же, противился тесноте. Это успокоило ее, и около полуночи она задремала. На следующий день, не дожидаясь, пока Джо объявит, что не будет ее провожать, она уехала на автомобиле в школу. Вечером она пошла на ранчо Бутов к Мэри. Так как раз кормила своих свиней и держала в руках пустое ведро, когда увидела Квинни. Мэри не торопилась и не медлила. Она вычистила ведро, поставила его на свое место и затем подошла к Квинни. Что случилось? Квинни неопределенно махнула рукой. «Ну, заходи же». Квинни послушно пошла с Мэри в утопающий в снегу дом. Родители большую часть мебели взяли с собой. Мэри осталась только кушетка, на которой она обычно располагалась в жилой комнате, стол, два стула и шкаф. Квинни села на один из стульев, Мэри на другой. Квинни точина сама себя больно ткнула в бок. Она решила говорить все напрямик, а не путаться в пустых фразах. «Мэри, я никак не могу примириться с тем, что мне пришлось убить твоего брата. Мне с этим никак не примириться. Он тоже не примирился с тем, что умер. Он меня ненавидел до последнего вздоха, поэтому он и хотел меня задушить. Но должен же быть этому конец, ведь так я не могу жить». Мэри посмотрела на Квинни. «Ты оправдана. Такой ответ, Мэри, я могу и сама себе дать, но он мне не помогает. Это же не